Глава 38. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. После моего возвращения с базы наблюдения в таежное поселение прошло чуть больше 2 лет. Никто меня тогда, то есть в день моего возвращения, ни о чем не расспрашивал, ибо для всех поселян и моих родичей я просто вернулся с очередного выхода на охоту на Дальний Урман. Тяжело нагруженная охотничьими трофеями волокуша была тому наглядным подтверждением. Лишь на второй день, распарившись в бане, после второго захода в парную, попивая горячий взвар в предбаннике, я смог рассказать отцу о том, как поживают наши старшие родичи на базе наблюдения, а также поведал ему и о возможных кровавых событиях, и про гибель Российской империи, о которых мне рассказали дед и Мирослав Кузьмич. Отец, услышав мой рассказ, надолго задумался. А на следующий день собрал общий сход поселян и отдал всем жителям указание приложить все силы к увеличению поселянских запасов продовольствия. Людям ничего не нужно было объяснять, ибо те, кто ездил на рынки в городах и селениях, уже рассказали всем поселянам, что торговцы увеличивают цены на все свои ходовые товары, включая хлеб и другие продукты питания. Единственное, что пока осталось неизменным, так это прямой обмен одних продуктов питания на другие. Осознав сказанное, все наши жители, присутствующие на сходе, восприняли слова главы поселения как заботу о нашем выживании в будущем. Привычную повседневную жизнь в Урманном, кроме всего прочего, нарушали нехорошие новости и слухи, привозимые поселянами из различных городов и весей, куда они выезжали, дабы обменять изготовленные в поселении различные копчености и лесной мед. Их меняли в основном на мешки с зерном и мукой. Деньги у наших поселян имелись. А у кого их не было, то получали они нужные суммы в управе. Вот только торговцы на рынках и в торговых домах предпочитали получать не бумажные купюры, а золотые и серебряные монеты. Они объясняли это тем, что в Российской империи нарастает напряженность и нехватка всех необходимых товаров и продуктов из-за затянувшейся войны между империями. Торговцы говорили простым людям, что довольно много составов с продовольствием уходит воюющим на западных рубежах войскам. Вот именно по этой причине в больших городах ощущается нехватка продуктов питания. А из-за этого и цены на все выросли. Особенно на хлеб и различные виды зерна. Однажды, вернувшись из ближайшего Урмана в наше поселение с очередной охоты, причем с очень хорошей добычей, я застал возле ворот родного дома только своего отца. Ни матушка, ни Иринка, ни дети меня в этот раз не встречали. Это было довольно странно видеть, так как моя супруга всегда чувствовала, когда я возвращаюсь домой, и почти всегда встречала меня на лавочке возле ворот. Поздоровавшись с отцом и затащив волокушу во двор, я спросил: «Что случилось, отец? Где все?» «Беда пришла к нам в Урманное, Демидушка», — хмуро ответил мне отец. «Наш поселянский охотник Радослав позавчера скончался». «Как такое могло случиться?» — спросил я отца, продолжая развязывать веревки на волокуши. «Ему на охоте повстречался медведь-подранок в унылом отроге ближнего Урмана. Вот он нашего охотника и поломал. Старшие подростки из поселения за хворостом в ближний Урман ходили. Так в унылом остроге много сушняка за лето скопилось. Вот они-то и обнаружили сначала тушу мертвого медведя, а чуть в стороне еле живого Радослава. Подростки сделали волокуши и поспешно доставили израненного охотника и тушу убитого медведя в поселение. Вот только все их старания оказались напрасны. Наши лекарки уже ничем не смогли помочь Радославу. Слишком тяжелые раны им были получены от медведя-подранка. Он умер примерно через 2 часа, как его доставили домой. Какой из 3 Радославов погиб в унылом отроге ближнего Урмана? Насколько я помню, в нашей охотничьей артели 3 поселянских охотника с таким именем. Скончался старший из охотников, Радослав Богуславич Тарусов. Произошедшее несчастье нашего рода тоже коснулось. Ибо погибший нам с родственником приходится через твою Иринку. «Отец, так ежели он нам с родственником приходился, то что же я ни разу не видел, чтобы Радослав к нам в гости когда-нибудь захаживал? Да заходил к нам Радослав со своей супругой, и довольно частенько. И деток своих они к нам приводили. Ихние дети с вашими малышами во дворе постоянно играли. Если бы ты столько времени в лесах не проводил, то давно бы уже повстречался с ним и его семейством. И у нас во дворе, и за накрытым столом в трапезной. Вы же с ним в основном по делам, иногда в управе встречались, когда все свои излишки охотничьих трофеев сдавали на благо нашего поселения. Вот потому-то ты и не мог видеть его у нас дома. Отец, ты только что сказал, что мы с родственниками стали, с Радославом Тарусовым, через мою Еринку. А кто из ее близких родичей с родом Тарусовых породнился? Так Радослав Богуславич на Милояре, старшей дочке Радосвета Казимировича, женат был. Я ей много лет назад обряд наречения женихом и невестой по весне проводил, ибо они с самого малолетства дружны были. А вот освящение семейного союза они как раз на Любомир у твоего деда прошли. Почти все наши поселяне тогда на ихней свадьбе присутствовали, за исключением самых малых детей. Тебе тогда всего 12 лет было. Странно. Но я все равно почему-то не помню свадьбы Радослава и Милояры, отец. Ничего удивительного, Демид. Ведь ты в то время почти 3 недели в лесах пропадал. Я до сих пор помню, как ты моему отцу объяснял свою долгую отлучку из дома. Ты утверждал, что был занят поиском древних поселений и городов, что существовали до последнего потопа. Скорее всего, из-за тех поисков ты и не ведал про свадьбу Радослава и Милояры. Жить они потом стали на северной окраине Урманного, где им наши поселяне всем миром добротный дом со всеми хозяйственными постройками срубили. Жили молодые душа в душу, сынов крепких воспитывали. А 5 лет назад единственную дочку родили, Арины нарекли. Милояра Радосветишна сама ведь приходится старшей сестрой твоей Еринушки. Вот потому-то супруга твоя и пошла поддержать сестрицу в одни скорбные. А детишек с собой взяла. Чтобы они с Аринушкой побыли и заботой ее окружили. Не нужно, чтобы дети малые умерших в своем доме видели. Так ежели все детки и наши, и Милоярины сейчас в доме, где тело погибшего Радослава находится, то они вольно или невольно смогут увидеть умершего? Не переживай, Демид. Все детки сейчас в совершенно другом месте находятся. Их домой к Велесе Яровне отвели. Сия бабушка-знахарка живет за восточной околицей нашего поселения. Ее дом стоит особливо от всех, почти возле самой кромки леса. Так что там за всеми детьми полный пригляд будет, особенно за Ариной. А почему бабушка Велеся за ней особо приглядывать будет? С чего ей такая честь? Так ведь Велеся Яровна матушка Радослава. А значит, Арина внучка ей приходится. Понял? Тепереча. Теперь все на свои места встало, отец. Зря я дотошно не изучал наши родовые книги. Иначе бы знал, кто кому родич или сродственник. Получается, что все жители в нашем поселении так или иначе друг другу родственниками приходятся. Я правильно понял твои мысли, отец? Такое положение лишь недавно в нашем поселении установилось, Демид. Да и то, только после того, как твоих младших сестер-близняшек выдали замуж за сыновей Видомира Бортника. Ведь даже поселившиеся у нас семьи, которые мой отец принял на жительство в Урманное, и те уже породнились с нашими древними родами. Из-за такого положения теперь и чем мне, и старшим родов приходится подыскивать невест для наших вошедших в возраст парней в иных поселениях. А для наших поселянских девчат искать женихов в других деревнях и селениях. «Что же дальше-то будет?» – спросил я отца. «Завтра состоится прощание с Радославом», – по-своему понял мой вопрос отец. «Затем ему проведем последний обряд, как наши предки завещали. Мужчины уже к роду сложили на поляне с кумирами за поселением. Надеюсь, ты, как старший помощник жреца нашей веры, поможешь в проведении последнего огненного обряда. После того, как прах соберем в сосуд-хранилище и отдадим его в руки Милояре, на площади перед управой Проведем тризну по родославу. Мог бы и не спрашивать моего согласия, отец. Ты же прекрасно знаешь, что в проведении обрядов нашей веры я тебе всегда помогу. Мне тебе про помощь проведения обряда потому пришлось напоминать, что ты в любой момент опять можешь уйти на несколько дней в свои урманные леса на охоту. Я понял тебя, отец. Можешь не сомневаться в моей помощи. Еще неделю после тризны я буду дома. К тому же за несколько дней, проведенных в лесу, я успел соскучиться по своим детям и моей Иринке. Вот и хорошо, Демид. А теперь давай-ка отнесем твои охотничьи трофеи в холодную. Как наши женщины освободятся от скорбных дел, так и займутся разделкой твоей добычи на охоте. Последующие 9 дней после тризны по родославу, как и было обещано отцу, я посвятил домашним делам. Занимался воспитанием и обучением своих детей и очень старался как можно больше времени проводить с моей любимой Иринкой. Все мои старания и внимание к супруге не прошли даром. Через положенный богами срок Иринка родила мне очаровательную, русоволосую и ясноглазую дочку, которую мы совместно решили наречь Младославой, в честь моей прабабушки в 16-м поколении предков. По случаю рождения еще одной дочери я устроил большой праздничный пир для всех жителей нашего поселения, прямо на площади перед управой, где всегда проходил общий сход поселян. Многие люди на пиру очень удивлялись, узнав в честь кого мы с Иринкой нарекли свою малышку. Предание о великой целительнице Младославе помнили в каждом из родов нашего поселения, ведь она нашим предкам своими древними знаниями и умениями жизни спасала. Согласно тому сохраненному в памяти людской древнему преданию, на протяжении всей своей жизни Младослава всегда была очень заботливой и весьма внимательной женщиной. Она считалась сильной целительницей и знахаркой до самого своего ухода в светлый мир предков. Я когда впервые услышал от деда предание о ней, то поначалу даже удивился, что моя далекая прабабушка Младослава прожила больше 200,5 лет на белом свете. При этом она не только исцеляла всех нуждающихся людей, но и обучала своему делу всех желающих девочек. Можно сказать, что все девушки и женщины из нашего рода ее тайными древними знаниями по целительству и по знахарству до сей поры пользуются. Да и среди родственных нам поселянских родов те древнейшие знания девушки и женщины не только изучают, но и надежно сохраняют, применяя для помощи нуждающимся людям. Прошло 4 месяца после рождения моей дочери Младославы, и тревожные времена опять пришли в наше таежное поселение. Я тогда только с 3-дневной охоты домой возвернулся. Не успели мы со старшими детьми и матушкой разгрузить волокушу с охотничьими трофеями, как прибежал Святозар из управы. Поздоровавшись со всеми моими домашними, он тихо сообщил мне на ушко, что меня срочно зовет глава на малый совет поселения. Оставив матушку и детей заниматься и дальше моей добычей, мы вместе со Святозаром отправились скорым шагом в нашу поселянскую управу. В просторном кабинете главы поселения, кроме моего отца, находились Радосвет Казимирович, староста Числав Нечаевич, 2 поселянских охотника Всеслав Богуславич и Радосвет Ростиславич из урманной артели, а также зодчий Орей Жданыч, что был у нас в поселении, ответственным по обустройству тайных продовольственных схронов, и наш с отцом родственник, бортник Ведомир Кузьмич. Зодчий и бортник сидели чуть в сторонке от всех, а по их бледным лицам можно было сразу понять, что они оба уже побывали в какой-то переделке. У бортника была перевязана левая рука, а на поверхности белой холстины я отчетливо видел проступившее пятно крови. Какие раны получил наш зодчий, я не видел, но по его внешнему виду было заметно, что они у него имелись. Поздоровавшись со всеми, я сразу же спросил присутствующих: «Что случилось? Почему Ведомир Кузьмич ранен?» «Беда случилась, Дмитрий Ярославович, беда», — первым начал говорить староста. «На Ведомира Кузьмича и Ария Жданыча хунхузы неожиданно напали, когда они возвращались домой из хрона на болоте. Жизни их хотели лишить. Хорошо еще, что неподалеку оказались Всеслав с Радосветом. Они возвращались с охоты на Среднем Урмане и неожиданно услышали выстрелы из английских винтовок. Звук выстрела легкой винтовки Ли Энфилда ни с чем не спутаешь. Вот потому-то наши охотники поспешили на звуки чужой стрельбы и быстро тех татей разбойных упокоили. Перевязав раны Ведомира Кузьмича и Ария Жданыча, он получил ранение в ногу, наши охотники помогли им добраться до поселения и передали их на руки лекаркам. «Сколько было нападающих?» – спросил я старосту, но ответил мне Всеслав. «Демид, напали на Ведомира Кузьмича и Ария Жданыча четверо хунхузов, но в банде было 8 человек». «А остальные бандиты тогда где?» «Мы тела четверых чухонцев недалеко от места засады обнаружили. Скорее всего, чухонцев хунхузы сами зарезали, когда те поспать на полянке улеглись. Вот им подельники хунхузы вечный сон и устроили, перерезав каждому горло. Не хотели, видать, хунхузы с чухонцами очень богатой добычей делиться». «Всеслав, а почему ты вдруг решил, что они из одной банды? И как ты смог определить, что эти мертвые бандиты чухонцами были?» «По европейским лицам и по их личным вещам. У всех четверых в карманах были марки и пенни финские». Всеслав высыпал на стол медные, серебряные и золотые монеты. «А у одного убитого чухонца имелась газета на шведском языке, изданная с месяц назад в Великом княжестве финляндском. Кроме того, Демид, я сосланных на поселение чухонцев множество раз в Барнауле видел. Так что всегда смогу отличить их от других народностей, живущих в империи. А то, что они из одной банды были, я определил по их весьма богатой добыче. Хунхузы из-за своей природной жадности просто решили не делиться с чухонцами и захотели забрать все себе. Потому-то они и убили своих подельников, когда те уснули. А после они, похоже, собирались делить всю добычу на четверых, но услышали голоса Ведомира Кузьмича и Ария Жданыча, идущие со стороны болота, и решили убить ненужных свидетелей». «И насколько велика добыча у бандитов была?» «Ты даже представить себе не можешь, Демид, насколько их добыча была велика. И все же, Всеслав, не тяни кота за хвост. Что они украли?» 8 больших кожаных мешков с золотом. Каждый мешок примерно около пуда весом». «Сколько?» «Именно столько, сколько я сказал. Примерно 8 пудов золота. Мы с Радославом еле наши волокуши до поселения дотащили. Мою волокушу с охотничьими трофеями, куда сложили все мешки с золотом, мне помогал тащить раненый Ведомир Кузьмич. А к трофеям Радослава мы определили Ария Жданыча, ибо его хунхузы в ногу ранили». «Понятно. Надо будет потом потихоньку разузнать в ближайших городах, какой из золотых приисков хунхузы с чухонцами ограбили». «Узнавать ничего не нужно, Демид», – строго сказал мой отец. «Надеюсь, все присутствующие никому ничего не расскажут про найденное золото, а также про убитых хунхузов и чухонцев». «Но почему абьентам нельзя говорить?» – удивленно спросил я, глядя в глаза своего отца. «Потому что все найденное Всеславом с Радосветом золото вовсе не с приисков, Демид. Бандиты Йенти ограбили либо какой-то крупный коммерческий банк, либо, что еще намного хуже, совершили вооруженное нападение на особо тайный груз, перевозимый специальным курьером государственного казначейства Российской империи. Думаю, что второе предположение ближе всего к истине, так как в кожаных мешках не золотой песок и даже не самородки». Отец замолчал на полуслове и о чем-то задумался. «Отец, так что там за золото страшное такое, если не золотой песок и не самородки?» «Там в 2 мешках золотые империалы, Демид. Еще в 2 золотые полуимпериалы. А в остальных 4 мешках золотые слитки Государственного банка Российской империи. Не знаю, кого бандиты ограбили, но то, что данные 8 мешков с золотом ищут абсолютно все, можете даже не сомневаться. Я не исключаю, что украдено было намного больше, чем 8 мешков. И ищут его теперь не только представители имперской власти, но и все бандиты из наших краев. Потому-то я попросил вас никому не говорить про найденное золото и про убитых возле болота бандитов. Ежели у кого имперские власти найдут хоть один золотой слиток из мешка, то можете не сомневаться, на каторгу никого не пошлют, расстреляют всех в ближайшем овраге. Ярослав Всеволодович, а почему ты думаешь, что жандармы и представители власти сразу же расстреливать нас начнут? Спросил поселянский зодчий. Ведь представителям власти можно и правду сказать, что, мол, нашли золото в лесу рядом с убитыми хунхузами и чухонцами. Да, потому что, Арий Жданыч, от данного золота за версту смердит большой политикой. Лишь только в большой международной политике крутятся такие огромные суммы в золоте. Ты думаешь, что бандиты все похищенное золото с собой забрали? Я вот думаю, что далеко не все. Они где-то спрятали основную часть украденного золота, а с собой взяли лишь малую часть, ту, что смогли унести на руках. Даже если мы все 8 мешков возвернем имперским властям, то они никогда и ни за что не поверят, что им отдали все похищенное бандитами золото. Вот потому-то я и сказал вам всем, что про ента золото надобно молчать. Ярослав Всеволодович, а вы уже пересчитывали, ну, сколько там монет и слитков? Спросил моего отца Святозар. Мы ничего пока не считали, Святозар. Просто открыли мешки и посмотрели сверху, что в них лежит. А к чему ты меня про пересчет спросил? Так мы когда с Радосветом Казимировичем в Барнаул ездили, то я видел, как управляющий торгового дома в похожий кожаный мешок серебряные деньги ссыпал и положил к ним листок с описью. Вот я и подумал, может и в ентих мешках с золотом что-то похожее на опись лежит. «А ведь Святозар дело говорит, Ярослав», — сказал Радосвет Казимирович. «Ежели там какая опись вложена, то мы хотя бы сразу узнаем, сколько и чего в каждый мешок положили и куда все ента добро отправляли». Наша проверка закончилась, едва началась. Причем на первых же 4 мешках с золотыми слитками. Под верхними рядами слитка в каждом кожаном мешке мы находили банковские описи с печатями. В них четко указывалось, что отправителем золота является Банк России, а получатель – Банк Англии. Также в описи стояла пометка, что ценный груз направляется транзитом через морской порт Владивостока. На какие именно нужды имперские власти, банкиры и политики отправляли такой груз золота, ни в одной из описей не указывалось. Я молча смотрел со стороны, как все присутствующие в кабинете отца стали перебирать содержимое мешков и сверять его с описями. А мой отец в данное время задумался о чем-то своем. «О чем задумался, Ярослав Всеволодович?» – прервал размышления моего отца поселянский староста. «О том, что кто-то из правительства или императорского дома решил погреть свои ручки на государственной казне. С чего ты вдруг сделал такие выводы, что неизвестная нам личность будет именно из правительства или даже из родственников нынешнего императора?» «А тут все просто, Чеслав. Про ценный груз, который тайно перевозят через всю империю в Англию, абы кому постороннему говорить не станут. Так что об отправляемом золоте знал лишь только ограниченный круг лиц, которые приближены либо к императору, либо к его родственникам. По наличию в уничтоженной банде 4 чухонцев, заметь, не обычных переселенцев в наши края, а прибывших совсем недавно из Великого княжества Финляндского, можно сделать только один вывод, что затеял сие дело с ограблением специального курьера высокопоставленный чиновник, каким-то образом связанный с финской вотчиной императора. Так что привлечение к ограблению хунхузов говорит лишь о том, что всю ответственность за нападение на перевозимое золото уже кто-то заранее просчитал и заранее назначил виновных. Говоря иными словами, хунхузский след нужен именно для полиции, которой предстоит расследовать нападение банды. Представь себе, пока вся полиция Российской империи рьяно ищет наглую банду хунхузов, чухонцы спокойно бы перевезли золото своему хозяину в Финляндию. Ярослав, а почему ты решил, что чухонцы совсем недавно в наши края прибыли? Спросил отца мой тесть. Так финские деньги у нас тут не в ходу, Радосветушка. Марки и пени, что выгреб Всеслав из карманов убитых чухонцев, только в Великом княжестве Финляндском хождении имеют. Газет на шведском языке у нас на Алтае тоже отродясь никогда не было. Некому их тут читать. Отсюда и вывод, что чухонцы в наши края совсем недавно прибыли. Причем из самой Финляндии. Думается мне, что они даже в самом ограблении курьера не участвовали. Чтобы местная полиция случайно не вышла на финский след. Скорее всего, приехавшие чухонцы уже здесь наняли для ограбления специального курьера банду местных хунхузов. Пообещали им, что довольно щедро расплатятся золотыми монетами, оставляя себе за наводку и руководство золотые слитки. Вот только хунхузы после удачного ограбления решили поделить все добытое исключительно между собой. Как они частенько любят выражаться, кто напрямую участвовал в деле, тому и доля полагается. Так что можно предположить, что всех приезжих чухонцев приговорили к смерти уже в тот момент, когда они только сообщили нанятым в Барнауле хунхузам, кого им предстоит ограбить. «И что нам теперь со всем ендим золотом делать?» — задал вопрос Видимир Кузьмич. Отец в ответ молча пожал плечами, а потом неожиданно спросил меня. «Может, у тебя имеются какие-нибудь предложения относительно ентова золота, Демид?» Честно говоря, я не ожидал такого вопроса, но немного подумав, предложил. «Монеты можно оставить в поселянской казне. Пойдут на обеспечение всем необходимым жителей нашего поселения. Вот только в ближайшее время их лучше нигде не тратить и спрятать от глаз подальше, где-нибудь в управе, чтобы в нужный момент можно было быстро их достать. Насколько мне известно, с самого начала войны между империями всем российским банкирам запрещено обменивать бумажные деньги на золотые империалы. Хотя за любые золотые монеты банки охотно предлагают людям бумажные деньги. Так что нашим поселянам надобно сказать, чтобы пока тратили на покупки необходимых товаров только бумажные купюры. Золотые монеты будем использовать для расчетов за хлеб только в самые тяжелые времена. Некоторые торговцы уже сейчас отказываются принимать за свои товары повседневного спроса бумажные деньги. Им только золотые империалы подавай. Так что золотые монеты будем пускать в оборот только лишь в исключительных случаях. Относительно имеющихся золотых слитков могу предложить только одно. Их надо унести подальше от нашего поселения и хорошенько спрятать в каком-нибудь из схронов на болотах. Как вы сами успели заметить, на каждом слитке проставлен номер. Так что представители власти только по данным номерам нас и могут вычислить. Ну что сказать... «Дельное предложение, Демид. Значит, так и порешим», – высказал решение мой отец и поднялся из-за стола. «Светозар, ты пока убери все эти мешки в сейф, что в подвале находятся. А когда Арий Жданыч свою рану на ноге окончательно залечит, то сделает надежное укрытие в одном из хронов на болотах. Как у него все будет готово, так и перенесем мешки с золотыми слитками в схрон. Теперь относительно всего оружия, что сняли с бандитов Всеслав с Родосветом. Думаю, что английские легкие винтовки и огненный припас мы закрепим за нашей поселянской охотничьей артелью. Молодежь у нас подрастает, вот и будет оружие для новых охотников. Даже покупать не нужно. Ежели все с таким решением согласны, то наш малый совет закончен, и все могут идти по домам. Никто из присутствующих в кабинете отца возражать против данного решения не стал. И новых предложений не сделал. Так что вскоре мы с отцом отправились домой.